А чтобы достать нож и вонзить его себе в сердце, мне хватит и пары секунд. Главное, чтобы удар был смертельным и... чтобы у меня достало решимости сделать это. Ну а пока мы с каждым днем все дальше удаляемся от поселения, выводя его из-под возможного удара. Через пару дней я отправлю лорду вестник с парой язвительных слов. Важно, чтобы он точно знал, что мы не в поселении. А дальше? А дальше видно будет. Укрытый толстым снежным одеялом лес был тих и безмолвен. Лишь кое-где в снегу виднелись следы звериных лап, указывая на то, что жизнь шла своим чередом. Вытянувшись в линию, наш небольшой отряд медленно продвигался вперед, выискивая дорогу между плотно стоявшими деревьями и стараясь не приближаться к разлапистым елям. Стоило прикоснуться к еловой лапе, и сверху падал целый сугроб пористого снега, погребая неудачника под собой. После второго такого купания я полностью осознал опасность и объезжал коварные ели стороной. Тикса не понял ничего и теперь был похож на бородатого снеговика со здоровенным обледенелым молотком в руках. Встретишь такое страшилище на ночь глядя, и на всю жизнь заикой останешься. Кстати, именно из-за непоседливого гнома я отказался от мысли передвигаться скрытно. Сопровождающий наше передвижение стук молотка, периодическое бульканье фляги с настойкой и напевание под нос боевых песен мало способствовало этой самой скрытости. Нет, сначала я попытался объяснить коротышке на пальцах, как важно не привлекать чужого внимания к нашим персонам, и Тикса меня понял. После чего он тем же способом, но в гораздо более красочных и емких выражениях пояснил, что если он не будет стучать, то руды тоже не будет. А если не будет петь и пить, то не найдет места, где постучать молотком. Связи между поиском рудного местонахождения и песнями на пьяную голову я не понял, но оставил гнома в покое. Единственное, потребовав запасную флягу с настойкой, чтобы успокоить расшатавшиеся после перепалки нервы. Со скорбью в глазах и зубовным скрежетом, Тикса флягу все же отдал и вновь исчез среди деревьев, откуда тут же донесся шум обрушившегося с ветвей сугроба. Мягкое покачивание в седле и пара глотков настойки из фляги Тиксы сделали свое черное дело. И я сонно заклевал носом. Только этим объясняется то, что я не заметил, насколько сильно изменилась окружающая нас местность. Очнулся я лишь, когда услышал изумленный полувздох, полувсхлип моего рыжего кошевара. Вздернув голову, я взглянул на разохавшегося Ленни и обнаружил, что он застывшим взглядом смотрит прямо перед собой. Посмотрев в том же направлении, я почувствовал, как у меня на загривке зашевелились волосы. Прямо перед нами начиналась мощеная камнем дорога, упирающаяся в самую настоящую деревню. Крытые золотистой соломой дома венчали кирпичные трубы, из которых вырывались струйки дыма. Чуть поодаль виднелась маковка церкви, увенчанная ярко блистающим на солнце медным цветком раймены. По улице в нашу сторону бежала стайка босоногих ребятишек, улыбающихся и тычущих в нас пальцами. Во дворе ближайшего дома мужик в белой холщовой рубахе оторвался от колки дров и, приложив мозолистую ладонь ко лбу, спокойно вглядывался в приближающихся незнакомцев. И там не было зимы. Снег заканчивался в десятке шагов от нас, переходя в покрытую луговыми цветами землю. Многочисленные деревья шелестели зеленой листвой под порывами ветра. В огородах кивали налитые золотистым цветом подсолнухи. На дороге колыхались ленивые облачка пыли, вздымаемые копытами лошадей нергалов, продолжающих спокойно двигаться вперед к деревне. Очнувшись от ступора, я истошно заорал, срывая голосовые связки. «Стоять! Нергалы, приказываю остановиться!» Двойка нергалов мгновенно натянула поводья и остановилась, словно вкопанная, послушавшись моего приказа. Еще один нергал находился позади меня, прилежно исполняя роль молчаливого охранника. А вот последний, словно не услышав моих слов, продолжал покачиваться в седле и почти добрался до околицы. «Стоять! Нергалы, ко мне! Немедленно!» Предпринял я еще одну попытку, подавая лошадь назад. «Ленни, Тикса, ко мне!» Вылетевший из кустов Тикса недоуменно взглянул на меня и только тут узрел погруженную в лето деревню и ведущую к ней дорогу. Ленни и так был в шаге от меня, расширенными глазами пялись в побеленные стены домов. Двое нергалов рывком развернули лошадей и направили их ко мне. Но последний воин так меня и не услышал. Сгрудившись в двух шагах от границы между летом и зимой, мы завороженно наблюдали за удаляющимся от нас всадником. Вот он достигает околицы. Лошадь тут же облепляет весело гомонящая ребятня, цепляющаяся за стремяна и умоляющая покатать на лошадке. Нергал кивает и, спешившись, подхватывает сразу двух детей, сажает на спину лошади и шлепает по крупу. Весело заржав, лошадь легким галопом скачет по улице, вздымая за собой пыль. Остальные ребятишки с веселым визгом устремляются следом. Стоявший во дворе мужик повернул голову к дому и негромко крикнул, но я различил каждое слово. «Властелинушка, гости у нас! Воды ковшик принеси! С дороги-то и спить в самый раз будет!» Дощатая резная дверь распахнулась, и на пороге показалась женщина, держащая в одной руке тяжелый ковш с водой, а другой подбирающая подол длинного цветастого сарафана, обнажая загорелые ступни. Просеменила до калитки и со смущенной улыбкой протянула подошедшему нергалу воду. Словно не замечая черный плащ с откинутым капюшоном, глухой шлем, иссеченную броню и оружие. «Испейте, сделайте милость!» Подняв закованные в железо руки к голове, нергал одним движением снял шлем, обнажая густую пшеничную шевелюру и молодое лицо. Шлем с глухим стуком упал на землю у ног воина, и, принимая из рук женщины ковш с водой, он ласково улыбнулся и поблагодарил. «Благодарствую, хозяюшка. По такой-то жарище сопрел совсем». «Ага, жарище та еще», — мелькнуло у меня в голове, и я потуже запахнул полумеховой куртки, спасаясь от пронизывающих порывов зимнего ветра. Приникнув к воде, нергал начал жадно пить, с выражением неописуемого блаженства на лице. Струи воды стекали по рукам и подбородку, оставляя на пыльной бороде мокрые дорожки. Принимая из рук нергала опустевший ковш с водой, Василена смущенно потупилась и спросила. «А друзья твои почему не заходят? Неужто отдохнуть не хотят с дороги? Водиться и спить? У меня и обед уже подоспел. Осталось лишь из печи вынуть, да на стол поставить». «Истину говоришь, Василинушка!» Согласно пробасил мужик, подходя к нергалу и опуская ему на плечо руку. «Может, смущаются чего? Ты позвал бы их! Мы гостям завсегда рады!» Кивнув, воин развернулся к нам и с белозубой улыбкой приглашающе замахал рукой. За их спинами визжащая детвора облепила смирно стоящего коня. Девчушки вплетали в лошадиную гриву ярко-синие васильки. Мальчишки старались забраться в седло. В конце улицы показался степенный седобородый мужик, даже издали выглядевший старостой и никем иным. «Вот и староста наш поспешает гостей встретить», — прогудел деревенский мужик. «Эх, сейчас и пивка выпьем, копченой рыбой закусим, гулять так гулять. Что скажешь, друг, уважишь меня? Выпьешь со мной пару кружек пива? Выпьем? Как не выпить, друг Клеспий?» Заулыбался нергал и, повернув лицо к нам, крикнул. «Давайте сюда, друзья, отдохнем с дороги, а завтра поутру и в путь тронемся». «Ну да», — буркнул я и, старательно улыбаясь, крикнул в ответ. «Сейчас будем, без нас не начинайте». И уже в полголоса, почти шепотом добавил. «Разворачиваем лошадей и уходим. Тикса, заползай на лошадь, живо, и улыбайтесь, улыбайтесь». «Господин, это что же? В самом деле ж на деревня?» Шепотом возопил Лени, лихорадочно разворачивая лошадь. «Совсем дурак!» — вызверился я на рыжего. «Ладно, лето, шут с ней с деревней, но чтобы нергал шлем снял, его не каждым зубилом сковырнуть можно, да еще и заговорил, без языка-то! Тикса, подбери челюсть и прыгай на лошадь!» Дождавшись, пока гном с пыхтением заберется в седло, я велел. «Все, уходим. Только медленно!» Развернув лошадей, мы шагом направились прочь, поминутно оглядываясь на оставшуюся за спиной деревню. «Куда же вы?» — с искренним недоумением воскликнул мужик. «Никак обидели чем?» Подоспевший староста тоже присоединил свой голос. «Милостивые господа, вернитесь! Столы уж накрыли, все для пира готово!» «Ой, а рыжий паренек маленький-то какой!» — проворковала Василена, облокотившись на низкий плетень и выставив на обозрение пышную грудь, почти вывалившуюся из глубокого выреза платья. Что удивительно, нас разделяло расстояние самое малое в 20 шагов, но я отчетливо слышал каждое слово, хотя деревенские и не кричали. «Не оборачивайся, Лени! Рявкнул я на рыжего, который после слов соблазнительной Василены начал натягивать поводья, останавливая лошадь. В спину продолжали нестись разноголосые и недоумевающие окрики, но мы уже не обращали на это внимания. Кто бы ни устроил эту ловушку, он действовал слишком примитивно. Одно только жаркое лето в миниатюре чего стоит. Деревня отдалялась с каждым шагом. Стоящие на околице фигурки становились все меньше. И я был облегченно вздохнул, когда по ушам ударил пронзительный и столь знакомый визг. Костяные пауки. «Уходим!» Уже не понижая голоса, завопил я, оглядываясь назад. По нашим следам мчалось два костяных паука, сверкая глазницами и исторгая рвущий уши визг. И эти пауки в снегу не вязли. Эти твари были гораздо больших размеров, чем уже виденные нами. Как минимум втрое, а то и больше. Да и необычно удлиненные глазницы черепов пылали не зеленым, а красным светом, отбрасывая на снег багровые отсветы. Поняв, что им не удастся нагнать перешедших на галоп лошадей, твари резко остановились и, упершись в землю расставленными лапами, издали еще одну звуковую волну, но, как мне показалось, несколько другой тональности. Скачущая подо мной лошадь вздрогнула и запнулась. Я лишь чудом удержался в седле, уцепившись за гриву животного. Тикси не повезло еще больше. Его лошадь с истошным ржанием встала на дыбы, и гном рухнул на землю, выпустив из рук поводья. Оставшаяся без седока лошадь прижала уши к голове и рванула прочь, пронесшись рядом со мной словно молния. «Тикса!» – закричал я, осаживая коня. «Бегом сюда!» Барахтающийся в снегу гном с трудом поднялся на ноги и сейчас отплевывался от снега, не замечая бросившихся к нему костяных тварей. Я направил коня к Тиксе, но проскакать успел только два шага, когда поводья выхватила закованная в металл рука. Зажав поводья в железном кулаке, Нергал дал коню шенкеля, направляя его прочь от пауков и гнома. Оставшаяся двойка Нергалов сомкнула мечи у меня за спиной, защищая тыл. «Стоять!» – опомнившись, завопил я. «Стоять, Нергалы, приказываю помочь гному, немедленно!» Те меня словно не слышали, продолжая нещадно нахлестывать коней. Как и я, Лени не ожидал ничего подобного и в замешательстве застыл на месте, крутя рыжей головой по сторонам и не понимая, что происходит. «Да вашу так мать!» Завопил я, поняв, что мои железные охранники не собираются останавливаться. Ухватившись за рукоять притороченного к седлу меча, я завалился на бок и словно мешок с картошкой рухнул с седла. Приложившись плечом и коленом о заледеневшую землю и чудом не попав под копыта мчавшихся следом лошадей. Шипя от дикой боли, я вздел себя на ноги и, изрыгая ругательство, припадая на ушибленную ногу, кинулся к паукам, уже добравшимся до Тиксы и скрестившим на нем пылающие алым огнем глазницы. «Лени! В бой! Чего застыл?» Заревел я, чувствуя, что попросту не успеваю. За пару секунд бешеной скачки мы успели отскакать самое малое на полсотни шагов. На моих глазах ноги у Тиксы мягко подогнулись, и гном начал заваливаться навзничь, так и не выпустив из рук злосчастный молоток. От увиденного у меня резко прибавилось скорости, и уже через пару секунд я всей своей массой налетел на первого паука, и мы вместе закувыркались в снегу. Уже через миг я осознал всю опрометчивость своего поступка. На столь малой дистанции мой меч оказался бесполезен, тогда как нежить только выиграла от столь тесного соседства. Воспользовавшись моей заминкой, паук оплел меня многочисленными лапами и потащил к чудовищному черепу с огромными глазницами. Выпустив меч, я сорвал с пояса нож и практически наугад начал им отмахиваться. Лезвие бессильно отскакивало от костей, словно они были созданы из стали, а тварь все сжимала свои объятия. Когда казалось, что вот-вот у меня треснут ребра, в бой вмешался третий участник. Мелькнул черный плащ, и громадный желтый череп плотно обхватили две ладони. Резкий хрустящий поворот, рывок, и Нергал буквально вырвал череп из сплетения костей, представляющих собой пародию на туловище. В сантиметре от моего плеча вонзилось лезвие меча, и с хрустом ломающихся костей пошло вниз, прорубая обхватившие меня лапы. Убедившись, что я свободен, Нергал схватил меня за ворот и одним мощным движением поставил на ноги. Все это было проделано за несколько ударов сердца, без малейших эмоций и лишнего шума. Благодарить спасших меня Нергалов я не стал. Еще помнил, как они уводили меня прочь от попавших в беду друзей. Перебьются как-нибудь. Ошалело встряхнув головой, я поспешно оглянулся, и то, что я увидел, вселило в меня надежду на благополучный исход дела. Ленни стоял на коленях рядом с лежащим в снегу Тиксой, ожесточенно натирая тому лицо снежным комом. Оставшийся в одиночестве паук медленно пятился назад от мерно шагающего вперед Нергала, не обращающего внимания на стягающие по доспеху удары лап. На первый взгляд, Нергал вообще не замечал магических потуг паука, но я с тревогой заметил, что когда паук испускал из глазниц ярко-алую вспышку, на долю секунды воин замирал на месте и начинал крениться к земле, рывком приходил в себя и вновь делал несколько шагов вперед. «Помогите ему!» — хрипло буркнул я, обращаясь к застывшим рядом Нергалам. «Убейте, тварь!» Зашелестело доставаемое из ножен оружие, и один из нергалов неспешно зашагал в направлении к отступающему пауку. Как и следовало ожидать, второй охранник остался на месте, настороженно поводя по сторонам черными бойницами смотровых щелей. Видя, что к противнику идет подмога, паук нервно задергался и засверкал глазницами по сторонам, ища возможность убежать. И вновь я поразился этому извращенному инстинкту самосохранения. Изначально мертвая тварь, собранная из кусков человеческих костей, нежить. И так бороться за сохранение своего существования. Ведь они же не могут бояться, переживать. Созданные лишь для одной цели – убийства. Более логично было бы броситься в бой и постараться забрать с собой как можно больше врагов. Но паук отступал. Пятился к деревьям, переводя глазницы с одного нергала на другого и выжидая момента, чтобы развернуться и кинуться наутек. Преследующий тварь по пятам нергал запнулся, взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и костяной паук не упустил своего шанса. Одним резким движением крутнулся на месте, вздымая снежную пыль, и устремился прочь, проворно переставляя длинные лапы. Именно лапы его и подвели. Вернее, их размер. Рука нергала метнулась вперед и словно тиски сомкнулась на одной из задних лап. Упершись ногами в землю, нергал рванул лапу на себя, намереваясь вырвать с корнем, но конечность оказалась необычно прочной и назад потащила всего истошно визжащего паука. Нергал не растерялся и, бросив меч в снег, перехватил лапу обеими руками. Напружинился и, рванув тварь на себя, резко повернулся вокруг своей оси. Паук взлетел в воздухе и, пролетев вокруг нергала, со всего размаху грянулся о вековой ствол сосны. Во все стороны полетели обломки костей, визг моментально затих, словно отрезанный. Отлепившись от ствола, паук безжизненной костяной массой упал к подножью дерева и, словно ставя окончательную точку, его накрыл упавший с ветвей дерева сугроб. Готовая могила. Однако посланный мною на подмогу воин так не считал. Подойдя к сугробу, он тяжело подпрыгнул и всей своей массой приземлился на останки твари. И еще потоптался там, с противным хрустом дробящихся костей, вбивая паука в землю. Наклонившись, внимательно изучил смешанные со снегом обломки костей и, удовлетворившись увиденным, мерно зашагал ко мне, пряча так и не пригодившийся меч в ножны. Очнувшись, я захромал к лежащему на земле гному, лихорадочно вспоминая, какие лечебные травы у нас имеются в сумке, что собрал Стефий. Склонившись над Тиксой, рыжий поднял голову на шум шагов и, увидев мое искаженное лицо, поспешно заверил. «Все в порядке, господин! Дышит! Ран нет!» Облегченно вздохнув, я бессильно опустился в снег и вытянул ушибленную ногу. Колено ныло нещадно. «Простите меня, господин!» Неожиданно пробубнил Лени, пряча глаза. «Оплошал!» «Да нормально все!» Отмахнулся я. «Это не ты, а нергалы оплошали! А ты молодец, бежать не кинулся, просто замешкался». «Как есть замешкался, господин!» Обрадованно затараторил рыжий. «Я ж не понял ничего. Тикса с лошади рухнул, нергал и вас прочь тащит, а я посередке остался. Ну как тут не замешкаться?» «Да понял я уже», — кивнул я, с гримасой разминая колено. «На будущее. Я своих не бросаю. Ежели повторится такое, кидайся в бой, понял?» «Да, господин». Ответно закивал Лени, подсовывая под голову Тикса меховую шапку. «Видел я, как вы с лошади брякнулись. То есть спрыгнули молодецки и в бой кинулись». «Ага», — рассмеялся я. «Спрыгнул молодецки. Хорошо все кости не переломал. Правильно ты говоришь, брякнулся, словно куль с картошкой. Дай-ка мне флягу Тиксы. Вон она, на поясе висит». Получив искомый предмет, я с наслаждением сделал несколько глотков настойки и почувствовал, как в желудке разгорается пламя. Вернув флягу Лене, я велел и ему сделать пару глотков для сугрева и успокоения нервов. Не помешает? Пока рыжий булькал настойкой, я огляделся по сторонам. Оставшиеся втроем нергалы стояли у меня за спиной. Чуть поодаль валялся обезглавленный паук. Под сосной высился неопрятный сугроб с торчащими обломками костей. «Лошади!» «Лени, а где еще одна лошадь?» — спросил я у рыжего, встревоженно крутя головой по сторонам. Поперхнувшись, Лени вскочил на ноги и в свою очередь начал осматривать поле боя. Хлопнул себя ладонями по бокам и выпалил. «Ах ты ж! Убегла проклятая! Как Тикса упал, так она и дёрдала!» «Так, это не дело. Лошадей терять нельзя», — буркнул я, с досадой ударив кулаком по земле. «Надо найти». «Найдем, господин», — уверил меня Лени. «На снегу каждый след видать. В момент найдем». «Вот и найди», — кивнул я с кряхтением, поднимаясь на ноги. «Только не один. Возьми с собой вон Нергала». Повернувшись к Нергалам, я наугад ткнул в одного из них пальцем и велел. «Пойдешь с Ленни. Оберегать и защищать его, как зеницу ока». Короткий леск стального кулака о грудь, и Нергал зашагал за Ленни, уже садившимся в седло. Два всадника умчались по следам сбежавшей лошади, а я решил заняться делом. Хромая и ругаясь на каждом шагу, я достал из сумок два одеяла и укутал спящего Тиксу со всех сторон, оставив лишь маленькое отверстие над лицом, чтобы не задохнулся. Убедившись, что теперь коротышке не грозит смерть от холода, я направился к куче костей, некогда бывшей пауком. Не то чтобы я горел сильным желанием покопаться в некогда человеческих останках, но эти пауки были крайне необычными, и, судя по размерам, на их создание пошли нечеловеческие останки. Присев над костями, я осторожно смахнул снег рукавицей и пораженно уставился на торчащую из снега лапу. Такого я еще не видел, хотя пауков и мертвяков насмотрелся достаточно. Чего только последняя осада стоила, но эта кость была совсем другой. Желтая от старости, ее покрывала сетка трещин и царапин, ни малейшего следа живой ткани, ни клочков мяса, ни куска жил, ни следов крови или хотя бы запаха. Ничего такого. Абсолютно чистая кость. Я перевел взгляд на остальные кости и убедился, что они все такие. Чистенькие, пожелтевшие и потрескавшиеся от времени. «Времени?» «Вот оно что!» – пробормотал я. «Да ты у нас настоящий реликт!» «Это сколько же лет надо, чтобы кости так пожелтели и покрылись сеткой микротрещин?» «Да и шурдов поводыре я что-то не заметил!» «Так, а где твоя головенка?» Пошарив глазами по сторонам, я быстро наткнулся на торчащую из снегу верхушку черепа. Носком сапога осторожно перевернул череп и удивленно присвистнул. Череп выглядел еще древнее. Помимо трещин, по кости тянулись глубокие борозды, явно оставленные оружием. Кое-где виднелись сколы, отличающиеся более светлым цветом. Большая часть зубов, а вернее деформированных клыков, отсутствовала напрочь. Хотя это ни о чем не говорит, может, их и не было изначально. Не все же люди могут похвастаться полным набором зубов. Да и сам размер черепа просто поражал. Самое малое в 4 раза больше моей головы. Имея я такое желание, с легкостью мог бы использовать его вместо шлема, и еще полно места бы осталось. Над непропорционально вытянутыми глазницами торчали зазубренные шипы. Еще несколько подобных украшений выдавались из височных костей и скул. Несмотря на это, череп был очень похож на человеческий, только принадлежащий человеку-великану. Нижняя челюсть бессильно свесилась вниз, и в открывшемся отверстии я заметил что-то необычное. Чуть помедлив, я осторожно запустил в пасть пальцы и, уцепив непонятный предмет, выдернул его наружу. В тот же миг челюсти с треском захлопнулись, едва не оставив меня без пальцев. «Твою мать!» — выругался я, отшатываясь назад. На мгновение мне показалось, что в темных глазницах еще теплится насмешливое багровое свечение. Нет. И правда показалось. Отдышавшись, я с трудом разжал занемевшие пальцы и взглянул на свою добычу. Стрела с костяным наконечником. Вернее, ее жалкий огрызок. Оперение и большая часть древка бесследно исчезли. Деревянная часть побурела от времени. Еще пару лет, и деревяшка превратилась бы в труху. Наконечник выглядел чуть получше, но и здесь было заметно влияние времени. Видимо, паук давно уже бегал с засевшей в пасти стрелой. Нежить не чувствует боли и неудобств. И самое интересное, стрела однозначно была шурдской. Я видел несколько сотен этих стрел, когда мы сжигали вооружение шурдов после их стычки с нергалами, и не мог ошибиться. Это шурдская стрела под их маломощные короткие луки. Это что же получается? Шурды воюют с собственными созданиями? Получается, что так. Хотя паук мог проглотить стрелу в горячке боя. Там и не такое случается. А из шурдов стрелки еще те. Но тогда где поводыри? Почему они оставили подопечных без контроля? Поняв, что у меня слишком много вопросов остается без ответа, я прекратил истязать свой мозг и начал действовать. Первым делом я превратил относительно целый череп в костяную лепешку, использовав для этого валяющийся неподалеку сук. Я еще не забыл показавшееся мне мерцание в глазницах черепа. Рисковать не стоит. Затем я добрел до сосны, под которой покоился второй паук, и, не поленившись разгрести снег, осмотрел жалкие остатки смертоносной твари. Убедившись, что Нергал поработал на славу и размолотил кости в труху, я удовлетворенно кивнул и поплелся обратно, используя найденную палку как костыль. Колено ныло просто нещадно, да и в плече время от времени подстреливало. Устроившись рядом с бесчувственным гномом, я достал свою книгу для заметок и сделал подробное описание тварей, особый упор, сделав на их отличие от обычных пауков. Упоминание о красном свете глазниц я подчеркнул дважды, ровно как и заметку о том, что даже нергалы оказались подвержены магии древних пауков. Дело двигалось медленно. Под замерзшие чернила пришлось отогревать собственным дыханием. Хрупкие перья ломались от нажима, и я 100 раз проклял свою глупость, когда отдал отцу Флатису магическое стило. Это же надо было быть таким глупцом! Аккурат, когда я ставил последнюю точку, вернулись Ленни с Нергалом, ведя на поводе пропажу. Слава Создателю, похоже, на этот раз обошлось без сюрпризов. Не только уцелели, но и лошадь вернуть удалось. «Поймали беглянку, господин!» торжествующе завопил Ленни. «Далеко умчалась. Хорошо, что поводом за сук зацепилась». «Вот и ладно», — кивнул я, убирая книгу и письменные принадлежности обратно в сумку. «Привязывайте Тиксу к седлу. Пора в путь трогаться». «В путь!» — поразился Ленни. «Господин, может, привал устроим, пока Тикса не очнется?» «Нет», — мотнул я головой. «Сначала я хочу выяснить, что это за деревушка такая и куда подевался четвертый нергал». «К деревне!» Упавшим голосом повторил Рыжий. На побледневшем лице ярко запылали веснушки. «Слушаюсь, господин. А нас там, не того». «Не думаю. В погоню бросились всего 2 паука», — пояснил я, взгромождая себя на лошадь. Нергалы сноровисто приматывали Тиксу поперек седла. Прямо в одеялах. Вот и пригодилась захваченная из поселка веревка. «Будь их там больше, мы бы сейчас уже не разговаривали. Да и паучки непростые». «Постарше нас обоих вместе взятых будут. Им лет по 150 каждому». «150!» выпучил глаза Ленни. «Откуда знаете, господин?» «Ага, самое малое 1,5 века каждый бегал. Кости от древности закаменели, сетка микротрещин, изменения структуры». Видя, что Рыжий больше не понимает ни слова из моих рассуждений, я махнул рукой и буркнул. «Короче, идем к деревне». Повернувшись к нергалам, я набрал побольше воздуха в грудь и рявкнул. «И если еще раз кто-то попытается оспорить мой приказ, то сильно пожалеет об этом!» Выпустив пар, я окинул свой маленький отряд взглядом и скомандовал. «Тронулись! Очень уж охота еще разок на прелестную Василену взглянуть! А может, и пивком угостят?» Деревня осталась на прежнем месте и никуда не исчезла. По крайней мере... Большая ее часть. Теперь это был призрак, ранее виденный нами утопающий в луговых цветах деревни, и отчетливо видно, что это всего лишь иллюзия. Сквозь мерцающие цветы проглядывал снег. Вместо красивых соломенных крыш виднелись зияющие дыры в кровле покосившихся домишек. От красавицы Василены и старосты не осталось и следа. Детишек тоже не было видать. На месте мужика, колющего дрова, был лишь призрачный, еле обозначенный силуэт. Как есть иллюзия. Оглядев колышущееся марево миража с высоты седла, я удовлетворенно кивнул. «Все, спекся иллюзионист Фигов. Оно и понятно. Пауков-то мы пришибли. Одно понять не могу, хоть убей». «Чего, господин? Ежели интересуетесь, куда Василена подевалась, так то дело немудреное». «Да нет», — отмахнулся я от Ленни. «Я саму иллюзию понять не могу». «Неужели это все сделала обычная нежить с помощью некромантии? Не верю». На это Ленни ничего не ответил и лишь пожал плечами. Дескать, мне вообще без разницы. Другого ответа я от него и не ожидал. «Ладно, потихоньку тронулись», — велел я, направляя лошадь вперед. «Держаться вместе и не забывайте смотреть по сторонам. Где-то там наш нергал. Может, еще жив истукан железный.